Алексей Дедуров. Легенды и мифы древнего совка. Проза. Рекс-коммуналка. Пролог. Мы, население коммуналки нашей, маялись в предбаннике зала суда уже второй час. Капусткина, Раскольникова моего, пытавшегося месяц назад зарубить меня в коридоре топором, все не привозили из Бутырки. Не так уж далека тюрьма от нарсуда на Цветном бульваре, а вот поди ж ты. Не выдерживает сестра его. Бросается на меня, растопырив верхние конечности по галочи. «Моду взял! В суд подавать! Деритесь, ругайтесь, как люди! А в суд зачем?» Недели две бывшая официальная жена, а ныне просто близкая подруга жизни и мать троих детей подсудимого, вдохновительница и организаторша всех его побед над законом, вела обработку моей нервной системы с тем же лозунгом: «Все пьют, все дерутся, какую квартиру в подъезде не возьми, и никто не судится». При этом она на всех свободных плоскостях квартиры пристраивала открытки, тиражированные каким-то смекалистым кооперативом: православные иконы Богоматери с младенцем Христом на руках и многовариантные распятия, иконопись же. Это она-то, способная демонстраторша мата и примитивной фени. И сейчас она, нелепо актерствуя, интонирует: «Ну ладно уж, чего сейчас-то орать? Все под Богом ходим!» Но сестра не унимается. Я, пряча печаль, сдерживая смех, говорю ей: «Не надо так громко кричать, вас могут вывести». Это ее взрывает. «Ты мне не выкай! Выколка нашелся! Подкультурного работает тут!» «Ты мне не выкай» пробивает запруду из вежливости и воли, и я прыскаю, а дохохатывать вылетаю во двор суда под сумрачный дневной взгляд окон дворовых дореволюционных меблерашек, почтенных коммунальных муравейников, под хмурый материнский взгляд родины моей. Ведь я тут, в этих вот дворах, вырос и жил большую часть моей жизни, в далекие невозвратные времена, в московской уютной вселенной центра, до вторжения в нее лимитной орды Капусткиных, который предательски открыл ворота моего города товарищ секретарь горкома КПСС Гришин в 70-е годы 20 века. Я ведь понимаю, почему женщины Капусткина так злобно и яростно отвергают саму мысль об участии правосудия и закона в решении нашей с ними проблемы. Они ведь деревенские, а в деревнях большевики где не успели, где не сумели создать коммуналки, и советский работник сельского хозяйства, как хорошо и коротко назывался он в дореволюционной России, крестьянин от христианина. Но, увы и ах, с 17-го года. Так вот, деревенский человек все-таки сумел прожить худо-бедно всю совдеповскую эру в своем доме, в собственных стенах под личной крышей и под властным засовом изнутри. И сама деревня, и сам колхоз — тот же, по сути, дом с засовом, с хозяином покруче барина, любящим приговаривать под водочку заезжему корреспонденту, грибков подкидывая, а тем корреспондентом десятки раз был я. «Да мы тут, если каждодневно закон приступать не будем, по миру пойдем. Система такая». И под системой голова имел в виду рефлекторно чаще всего не только уродливую социальную экономику, но и уклад мира и общины, утопивших в своем собственном теплом привычном дерьме, и столыпинский законолюбивый капитализм, и ленинско-аракчеевский сельский коммунизм, сделав милиционера в советском селе фигурой чисто декоративной. Слово «закон» малоизвестным и непонятным, что и обеспечило еще одно традиционно нашинское отставание села от города — по посадкам. Своя нога же свою же руку от собственного тела не отрубит, да еще с помощью суда, который сам-то в чужой вселенной, в городе. «Мы между собой в семье улаживали», — скажет потом мадам Капусткина судье, отвечая на его вопрос, почему она забирала назад свои заявления вместе с забранным мужем из милиции, об избиениях ее, об угрозах ее убить и попытках сделать это кухонным ножом. «Все так живут!» — вырвется у нее при виде удивления судьи. И я с грустью поймаю ее еще на одной лжи. За всю свою жизнь, проведя ее всю по коммуналкам, я не видел ни одной попытки убийства у московского народа. Несколько миллионов, по европейским понятиям, немалый народ. Был когда-то инстинкт самосохранения, обостренный к тому же и чекистской бойней в революцию и гражданку, и массовыми посадками до войны и после нее, и гибелью московского ополчения под Малоярославцем в 41-м, и откачкой столичной молодежи в целинные степи и на сибирские стройки века. У московского народа, как и у всякого народа, были свои культура и этика. Сегодня бесполезно об этом напоминать. Кто забыл, кому плевать, кто и не поймет.